21 сентября Салтыков писал: «Нельзя быть без начальника, ибо не токмо в Москве, но по уезду несколько тех злодеев, нарядясь в солдатский мундир, ходят по дворцовым и экономическим вотчинам, показывая указы, якобы из губернской канцелярии посланы, и велят попам перед народом читать, старост и выборных принуждают подписываться в том, что как скоро услышат в Москве набат или пушечную стрельбу, то бы все в Москву бежали с дубинами и рогатинами. Я оставил в Москве Великолуцкий полк, главный пост на Красной площади с пушками и в нужных местах пикеты. Ежели б команды было довольно, особенно конницы для разъездов, то б можно оное зло скорее искоренить. Наставник должен быть из раскольщиков, потому что они всегда противились карантину. Да и то примечание достойно, что церковь архиерейская вся разорена и утварь разбита и разметана. Так как главный недостаток был в военной силе, то по предложению президента главного магистрата Протасова составлена была стража из купцов. Но в тот же самый день, 21 сентября, когда Салтыков писал «Нельзя быть без начальника», вышел манифест императрицы об отправлении в Москву графа Григория Орлова. В манифесте говорилось: «Видя прижалостное состояние нашего города Москвы и что великое число народа мрет от прилипчивой болезни, мы б сами поспешно туда прибыть за долг звания нашего почли, если б сей наш поход по теперешним военным обстоятельствам самым делом за собою не повлек знатного расстройства и помешательства в важных делах империи нашей. И так о, не могши делить опасности обывателей, сами подняться от сели, заблагорассудили мы туда отправить особу от нас поверенную, с властью такую, чтоб по усмотрению на месте нужды и надобности мог сделать все те распоряжения к спасению жизни и к достаточному прокормлению жителей. К сему избрали мы по нашей к нему отменной доверенности и по довольно известной его ревности, усердию и верности к нам и Отечеству нашего генерал-фельдцейхмейстера и генерал-адъютанта графа Григория Орлова, дав ему полную мочь поступать во всем так, как общее благо того во всяком случае требовать будет, и отменять ему тамо то из сделанных учреждений, что ему казаться будет или невместно, или неполезно, и снова установить может всего того, что он найдет поспешительно общему благу, в чем во всем повелеваем не токмо всем и каждому его слушать и вспомогать, но и точно всем начальникам быть под его повелением и ему по сему делу иметь вход в сенат московских департаментов. Запрещаем всем и каждому сделать препятствие и помешательство как ему, так и тому, что от него повелено будет. Ибо он, зная нашу волю, которая в том состоит, чтоб прекратить, калика смертной силы достанет погибель рода человеческого, имеет в том поступать с полную властью и без препоны». Орлов по природе своей не мог удовлетвориться тем значением, какое он имел при дворе, не мог удовлетвориться ни административной деятельностью, как генерал-фельдцехмейстер, ни деятельностью, как член совета. Его тянуло на место войны, где одерживались блистательные победы, где родной брат его сжег турецкий флот. Удалиться надолго, на все время войны, не было возможности, но он не переставал мечтать о роли начальника отдельного предприятия, которое быстро могло бы положить конец войне. Теперь же, когда Москва и вся Россия потребовала энергического действия для спасения их от страшного бича, Орлов не хотел упустить случая оказать великую услугу, приобрести громкую известность. Накануне отъезда в Москву Орлов говорил английскому посланнику лорду Каткарту, что, по его убеждению, главнейшее несчастье Москвы состоит в паническом страхе, охватившем как высшие, так и низшие слои жителей, откуда проистек беспорядок и недостаток распорядительности. Когда Каткарт стал просить его отложить поездку, говоря, что в Москве найдет не один недостаток распорядительности, но и чуму, то Орлов отвечал: «Все равно, чума или не чума. Во всяком случае, я завтра выезжаю. Я давно уже с нетерпением ждал случая оказать значительную услугу императрице и отечеству. Эти случаи редко выпадают на долю частных лиц и никогда не обходятся без риска. Надеюсь, что в настоящую минуту я нашел такой случай, и никакая опасность не заставит меня от него отказаться». «Чума или не чума?» — говорил Орлов. «Действительно, до последнего времени вследствие несогласия медиков остерегались официально говорить о чуме. Доктор Кульман подал доклад, что осмотр больных в Симоновом монастыре утвердил его в прежнем мнении о несуществовании моровой язвы, ибо и на умерших, и на живых, кроме пятен, не находил никаких знаков моровой язвы, почему признает болезнь горячкую с пятнами злейшего рода».